Они миновали большой бассейн с шезлонгами по краям и подошли к бару, возле которого вертелся невысокого роста японец в темной одежде. Увидев Марвина, он поклонился ему. — Это Сака, а он обслуживает нас. Они продолжали идти, пока не услышали, наконец, дикий рычащий лай, от которого у Фроста по спине пробежал холодок. Они подошли к обнесенному колючей проволокой забору, в загоне которого пять огромных доберманов стояли в угрожающей позе, скалясь и дико лая. — Молчать! — крикнул Марвин. И собаки моментально умолкли, пожирая Фроста глазами. — Держись от них подальше, — сказал Марвин. — Попадешься — загрызут насмерть. Фрост ни секунды не сомневался в этом. Теперь они подошли к двум деревянным домикам. — Один твой, а другой мой, — сказал Марвин, толкнув дверь, и они вошли в просторную гостиную, где стояла красивая, уютная мебель, телевизор и стереофонический радиоприемник. Затем он показал Фросту спальню, красивую ванную и небольшую кухню. Фрост огляделся. Все это было не только красиво, но и роскошно. «Когда у тебя дневное дежурство, оно заканчивается в 8, и ты свободен, можешь идти куда хочешь. Но ты должен вернуться не позже 2 ночи, старикан всегда проверяет». «А как насчет транспорта?» «В гараже есть машины, пользуемся ими по очереди». «Значит, если я задержусь, то попаду в зубы к собакам?» Марвин слово улыбнулся. — Ладно, Майк, сейчас подбери себе форму и отправляйся в полицейское управление за разрешением на ношение оружия. Обратишься там к Хэррису, он тебе все устроит. Возвращайся в 3 часа, пообедаем вместе в караулке. На еду жаловаться не будешь. — Ну ладно, я пошел на дежурство. И, кивнув на прощание, Марвин удалился. Фрост пошел на склад и получил 3 форменных комплекта одежды и австралийскую шляпу. Затем он отправился в полицейское управление и получил разрешение на ношение оружия. Он чувствовал себя счастливым. Он попал в Парадис-Сити. Но если бы он знал, что его ожидают в дальнейшем, он послал бы этот райский уголок к чертовой матери и отбыл бы отсюда с первым попавшимся самолетом. Фрост взглянул на свои часы. Была полночь. Он зевнул и протер глаза. «Надо было прошлой ночью лечь спать пораньше, а не валяться на песке», — подумал он. До его смены Марвином оставалось еще 8 часов. Не следовало также наедаться и напиваться пивом. 4 цветных телевизионных монитора усыпляющие действовали на него. Картины все время менялись. Мелькали различные части острова, поросшие густой растительностью. Только пару раз на экране проскочила собака, а в остальном заросли чередовались с деревьями. Голова его опять начала склоняться на бок, но тут его пронзила мысль: «Если ты не хочешь потерять работу, не спи». Что ж, его во всем этом предупреждали. С усилием встав на ноги, он начал ходить из угла в угол, приказав себе не садиться, но при мысли о том, что придется маршировать еще 7 часов, он тяжело вздохнул. Фрост подошел к пирамиде, вынул из нее автоматическую винтовку и проверил магазин. Держа ее в руке, он уловил вдруг слабый звук. Годы войны в джунглях не прошли для него даром. Он оглянулся и посмотрел на дверь, которая вела к аллее. Кто-то поворачивал ручку. Быстрым и неуловимым движением он отскочил к стулу, встал на колено и навел винтовку на дверь, которая беззвучно отворилась. — Не с места, или я выпущу вам все кишки, — сказал он решительным тоном. После короткой паузы тихий голос произнес: — Это я, мистер Аманда? Фрост осклабился. Проклятый старик вполз, как змея, и чуть не застал его спящим. «Распахните дверь и не двигайтесь», — приказал Фрост. Дверь полностью открылась. На пороге стоял невысокого роста худощавый мужчина. Аманда было около 50 лет. Вытянутое лицо обрамляла шапка седых волос. Пергаментная кожа обтягивала асимметричные жесткие черты лица. Высокий лоб, глубоко запавшие черные глаза, длинный заостренный нос, рот почти без губ и мощный подбородок. Одет он был в белую с красным галстуком рубашку и черные пижамные брюки. Фрост медленно опустил винтовку и поднялся. Если он хотел сохранить свою работу, он должен был правильно разыграть эту карту. «Извините, сэр», — сказал он, — «но я подумать не мог, что вы можете так бесшумно передвигаться. Я охранял вашу жизнь и жизнь мисс Гранди». Аманда изучал его глазами кобры, а потом вошел в комнату. «Вы новый охранник, Фрост?» «Да, сэр». «Это хорошо, что вы на чеку. За это вам хорошо платят. В следующий раз не ведите себя так театрально. Знаете, что этой дверью пользуюсь только я. Поняли?» Фрост повесил винтовку на спинку кресла. «Это реакция на звук, сэр. Она выработана долгими годами. Я буду иметь в виду, что вы можете проверить меня». «Охранника, который работал до вас здесь, я застал спящим». «У вас полное право проверять меня, сэр». «У вас отличные рекомендации, Фрост. Но, тем не менее, я буду время от времени все же вас проверять, как проверяю и Марвина». И, повернувшись, он вышел из комнаты, беззвучно закрыв дверь. «Да, если бы этот сукин сын пожаловал несколькими минутами раньше, он бы застукал меня», — подумал Фрост и, взяв винтовку, поставил ее в пирамиду. Сна у него как не бывало. «Так вот какой-то старикан». Марвин был прав, когда говорил, что Аманда усложняет их жизнь. Фрост закурил сигарету, развалился в кресле и стал следить за мониторами. Через некоторое время он подумал о Марсии Гулден. Он вновь увидел ее, сидящую рядом с ним в баре, красивую и голубоглазую. «Увидимся в Парадис-Сити. Там нам никто не помешает». Он опять взглянул на часы. Была половина второго ночи. Для Марсии это было не поздно. На полке лежала телефонная книга. За минуту он нашел номер телефона отеля Спенни Бэй. Набрав номер, он услышал мягкий и спокойный голос. «Вас слушают». «Мисс Гулден уже приехала?» — спросил он. «Да, сэр». «Соедините меня с ней». Немного помедлив, тот же голос спросил. «Кто ее спрашивает?» Фрост заколебался. А помнит ли она его еще? Наконец он решил, что ничего не теряет. «Это Майк Фрост». «Подождите минутку, мистер Фрост. Может быть, она уже отдыхает». Фрост напряженно ждал. Дыхание у него участилось, а рука сильно сдавила трубку. Наконец промурлыкал ее мягкий журчащий голос. «Hello, дорогой, ты уже приехал?» Фрост глубоко вздохнул. «Хелло, малютка, я не забывал о тебе все это время ни на минуту». Она чуть хрипло рассмеялась. «Польщена, ты уже нашел Джо?» «Да, я был у него. Благодаря тебе все чудесно устроилось. Когда мы встретимся, киска, я поблагодарю тебя и все расскажу при встрече». «Как же ты собираешься отблагодарить меня, Майк?» «Ну, подожди немного, и ты не разочаруешься». «Так когда?» «Ах, эти мужчины! Никогда они не имеют терпения. Ну, хорошо, приходи завтра в 12 дня. Ты знаешь, сколько сейчас времени? совсем ненормальный. Я хочу спать. Считай, что я с тобой. Она рассмеялась и повесила трубку. Фрост тоже повесил трубку и подумал, что на завтра у него отличная перспектива. Он вновь закурил и с нетерпением стал ждать того момента, когда его придет сменять Марвин.